Глава 38. Напротив непрошибаемой стеной стояли медведи, но как только Влад сказал, что я могу уйти из берлоги, ряды неуверенно поредели. Несмело, будто были готовы сомкнуться при малейшем намеке, косом взгляде или говорящем прищуре главы клана Бурых, оборотни открыли путь к бегству. Лица, как у одного, каменные, с разящей аурой возмущения и непонимания. Но как оборотням понять людей или людям оборотней, только побывав в их шкуре, никак иначе? «Идем!» – я схватила ошалевшую от происходящего Маринку за рукав куртки и потянула за собой. Старалась не встретиться взглядом с Владом, пока тот не передумал, и без потерь пробраться к выходу. Я дрожала, то ли от ледяной воды под ногами, то ли от эмоций. Каждый шаг, каждый всплеск, как маленькая смерть. В глазах подруги залегла затаенная паника, но присутствие Маринки придавало сил и уверенности идти дальше. Меня вовсю грызло изнутри чувство вины за погром. Я понимала, как подставила Влада перед советом, как подорвала авторитет в глазах оборотней, но не могла поступить по-другому. Отмотай время назад, повторила бы все проделанное и сказанное, иначе не могла. Когда Влад спокойно обсуждал брачный ритуал с советом, я почувствовала стальной захват на шее, будто поводок, который собирались надеть, как на зверюшку. Впрочем, ко мне так и относились, как к собственности. Моя и точка. Собаку и ту любят. Я же только обладаю статусом пары, а на деле рабыня, пленница, максимум будущая любовница. Как я могла с этим смириться? Как могла не сделать все возможное, чтобы скинуть цепи? Никто не проронил ни слова, когда мы вышли в коридор. Но когда желанная свобода была так близка, пара метров до входной двери в берлогу, я взлетела вверх и оказалась в руках Влада. Рубашка слетела с плеч. «Отпусти! Ты обещал!» Я хотела на эмоциях стукнуть его по оголенной груди, но здоровая рука была зажата между мной и телом оборотня, а правая отозвалась такой острой болью, что я разом замолчала. Я подняла голову, чтобы посмотреть на Влада, но мужчина смотрел прямо перед собой. Взгляд острый, как лезвие, челюсти плотно сжаты, на скулах играют желваки, а вены на шее надулись. На долю секунды мне захотелось прижаться к оборотню и во всем раскаяться, отдаться на милость и просто расслабиться. Но я тут же откинула предательские мысли. «Никогда! Только не так!» «Ты сказал, что отпустишь!» Я крутилась веретеном в его руках. Маринка прижалась спиной к стене и во все глаза наблюдала за происходящим. Боялась вмешиваться, но кулаки сжимала, а я молилась, чтобы она не влезла в драку. Нет, ее никто не тронул бы, я уверена, но ничем бы хорошим это не закончилось. Медведи и так были не на шутку злы. С минуту на минуту должны были подъехать приглашенные лисы и волки, а тут такие сцены. «Плед!» – скомандовал Влад, и через несколько секунд на меня опустилось тонкое покрывало, что я видела на кровати оборотня. Перехватив руками в пару движений, он умудрился укутать меня в плед, не потревожив сломанную руку. «Открой дверь!» Следующая команда Влада адресовалась его главному помощнику, Роме. И тот медленно открыл входную дверь, не сводя глаз с Марины. Подруга двинулась на выход вдоль стеночки, поглядывая то на меня, то на Рому, будто тот в секунду захлопнет дверь, как мышеловку. А я не верила своим глазам. «Улица!» Но не спешила радоваться. Скорее всего, Влад сейчас прикажет отвезти меня в другое место и запереть. Только бы Маринка смогла убежать. Я уже жалела, что втянула подругу в это дело. «Ты приехала на машине?» Вдруг обратился Влад к Марине. И я услышала, как трещит его голос от сдерживаемых эмоций. Как угольки. Почти шипят. Почти рассыпаются в пепел. «Да...» Подруга показала на другую сторону улицы. Там стоял мой красный мини-купер. Не обращая внимания на проезжающие автомобили, Влад быстро пошел вперед к авто и застыл у пассажирской двери. Что это? Неужели... Марина вытащила из кармана куртки ключи и щелкнула брелоком сигнализации. Рома оказался рядом, открыл пассажирскую переднюю дверь, и Влад посадил меня на сиденье. Поправил плед у меня на груди, убедился, что сломанная рука не зажата, и неожиданно снял свою обувь. Поставил свои огромные черные боты на коврик, зажал мои ледяные ноги в ладонях и на секунду застыл. А потом, словно боясь передумать, стремительно сунул мои ноги в ботинки и распрямился во весь рост. Дверь хлопнула так, будто навек впечаталась в кузов. Моя душа дрогнула. Влад за все это время ни разу не посмотрел мне в глаза, и я это точно знала, ведь сама не могла отвести от него взгляда. «Трогаем отсюда нафиг!» – дрожащим голосом сообщила Маринка, заводя машину. «Бам!» – на крышу прямо над моей головой опустилась медвежья лапа. Я видела мохнатый край и черный коготь сверху. Крыша чуть промялась, машина просела на один бок. Я подняла глаза и встретилась со зверем в зрачках человеческих глаз. Марина как следует матернулась и надавила на газ, оставляя позади медвежье логово. А я не могла отвести взгляд от зеркала заднего вида. Там, на припорошенной снегом дороге, босиком и без рубашки, стоял абсолютно невменяемый Влад.